вышла замуж за казаха. Всех умнее оказалась Зина. Зина вышла замуж за индейца с острова Ямаха. Таня из сосиски из резины. Света встала в очередь за мылом. Всех хитрее оказалась Зина. Зина на медовый месяц муж увез ее в Манилу. Счастливы безмерно, и в стране родной и горя мало. Как должно быть за границей скверно, Зиня что-то бедная не пишет, как бы не пропала. Таня вышла замуж за грузина, Света вышла замуж за казаха. Всех умнее оказалась Зина. Зина вышла замуж за индейца с острова Ямаха. Зина, Зина, Зина.